Но в нерешительности дамочка пребывала недолго, дня три, если точнее. Первые положительные статьи расставили все по местам, и Хоффман с педантичностью истинной немки принялась копать в нужном направлении в поисках большего количества деталей. И вот как-то так получилось, что вояки, занятые либералами, то ли случайно, то ли не совсем пропустили дамочку, когда она вежливо совала свой нос в архивы. Нет, лезть прямо-таки в откровенно секретные дела ей осторожность не позволила, но некоторые весьма любопытные подробности она как-то узнала, то ли сама, то ли не совсем. Была у Лианы привычка быть вежливой с работниками библиотек, архивов и тому подобных заведений, баловать то разговорами, то конфетами, то ранними набросками материала, предоставляя своеобразный эксклюзив, то и вовсе подгоняя хороший алкоголь, то, да много у журналистки было способов подмазать престарелые руки тружеников пера, чернильницы и штампа, вот и отвечали ей пенсионерки и пенсионеры взаимностью. Во всяком случае, растроганная набросками статьи и таким к себе доверием работница архива подкинула в подборку материалов несколько интересных бумажек почти про всех Шепардов и еще кое-про кого. Ничего такого, об чем следовало молчать в тряпочку, там не было. Меру работница знала и вылететь с работы прям в тюрьму не хотела, но сведения были в высшей степени интересными. Например, более подробно раскрывалась история о том, почему Джейн считают психически неуравновешенной особой. Да, у нее действительно была справка, и она даже лечилась, но не все было так однозначно, далеко не все. Некоторые подробности были засекречены, но, полазив по разным источникам, то в одних архивах, то в других, уцепившись за разные детальки, Хоффман собрала историю. Историю о том, как террористы напали на школу, а бравая школьница защитила одноклассников, судя по косвенным данным, одного террориста в процессе грохнув. То есть Джейн даже тогда далеко не сидела Сиднем, а проявляла задатки героини, и это в ее-то достаточно раннем возрасте. Вот после этого-то случая ребенка и ждали вместо наград и поощрений, психологи, мол, как же так, она убила человека. Человека ли, думала ли она, когда читала досье этого типа, смерть которого стоила Джейн психоделическая эпопея на долгие школьные и даже в какой-то степени девичьи годы, правда, уже в меньшей степени. Еще были некоторые догадки о том, что журналисты, которые так активно поливали Шепардов известной субстанцией, знали об этой интересной истории, знали, но молчали, выворачивая факты и утаивая от народа настоящую правду. Вот ведь гады-то, а, но, с другой же стороны, ведь молодцы, какой же шикарный способ макнуть себя в дерьмо они предоставили, прямо-таки любо-дорого смотреть. Но и это еще не все. Обиженные за коллег военные предоставили ей информацию на некоторых политиков, которые, скажем так, особенно сильно ругались с ВКС Альянса в общем и с этой семейкой, в частности, и вот, оказывается, сюрприз, у них есть офигенный скелет в шкафу. Бизнес в батарианской гегемонии, нет, не где-нибудь, а в батарианской гегемонии в их свободной экономической зоне. Хоффман сама себе не поверила, когда по наводкам раскопала эту информацию, одно это тянуло на джекпот. Учитывая теперешние тренды, одну эту тему можно было крутить прямо-таки месяцами и вознести себя на пьедестал журналистики. Но золотая жила, которую она нашла, все не желала иссякать. Оказывается, что на этих кадров уже пытались завести уголовные дела, но им все сошло с рук из-за недостатка доказательств. Тогда все успокоилось, но ведь ничто не мешает ей поднять волну снова, совершенно не мешает. Особенно в свете новых фактов и сегодняшней повестки наша героиня аж облизнулась от такой соблазнительной перспективы. Откопала самый смак, как говорится. Но потом в раскопанных тоннах канцелярского мусора она нашла жемчужину для своей серии статей. Это была история о ребенке Джона Шепарда, героя Элизиума. Подумать только, приемный сын Джона Шепарда. Она трепетала от одного заголовка, ведь общественность любит не только грязь, но и, как говорится, личные подробности, причем неизвестно, что сильнее, хотя нет, известно лишь, смесь обоих тем дает больший отклик и больший рейтинг, и потому еще больше трепета вызывала сама история, связанная с этим ребенком, история, которая начиналась на атакуемом батарианцами Элизиуме, где Шепард нашел маленького беззащитного мальчика, которого жестокие пираты. Нет, она еще не решила, каким будет продолжение, но это все равно было шикарно. Конечно же, было бы желательно для нее найти материалы о том, кем был мальчик до этого, откуда он. Тогда бы драмы можно было нагнать еще больше, но и так вполне себе неплохо, очень неплохо выходит. Особенно если учитывать тот факт, что в оформлении опеки над ним были некоторые пробелы. Да, пожалуй, это можно обозначить так. Лиана даже не знала, что в этом свете было бы лучше. То ли, чтоб все начали обелять Шепардов, то ли чтобы продолжили очернять. Хотя, наверное, учитывая ранее открывшиеся факты, наверное, все-таки лучше первое, больше материала получится написать, подумала она, но прежде, чем я буду выпускать статьи, мне необходимо достать еще больше материала, а поскольку все архивы я выгребла, все, что можно в сети, раскопала, пора взять интервью, улыбнулась мыслям Хоффман, только ни в коем случае не предупреждать, ни за что, никого и никогда это неприемлемо, они ж офицеры, они ж такие занятые, только внезапность, только хардкор, только личное участие, вперед на прорыв, Джон, жди меня, подумала она, собрала свою сумочку, всю информацию скинула на флешку, кулон, собралась и покинула коворкинг-кафе, где тихо сидела и печатала свои будущие шедевры. Тем временем с последними ее мыслями где-то в пригороде послышалось громогласное «Эпчхи», потом кто-то еще более страшно икнул. «Будь здоров, папа», — сказал Гарри. «Братик, тебя кто-то вспоминает?» — спросила Джейн, но обоих Шепард проигнорировал и умоляющими глазами уставился на Ханну, на его мать. «Мам, у нас точно», — зашмыгал он своим красным носом, — «не осталось пенициллина, апчхеи». Закончил он свой вопрос воистину громогласно, а то чувство отвратительное, добавил Джон и чихнул снова. Ханна же, демонстративно сложив руки и прекрасно зная то, что закрома полны медикаментов, посмотрела на своего сына и, не моргнув глазом, сказала: «Вчера кончился». Джон посмотрел на ее абсолютно честные глаза и прокомментировал: «Это апчхи. Это подло, очень, очень подло. А вот думать надо было. Знаешь, как мы переживали. Сынок, слабоумие с отвагой и продуманная тактика – это разные вещи. Пап, я так боялся». Услышал Шепард в разнобой и сразу это всех в ответ на свое возмущение. «Я что, как мальчишка наказан, Джейн? Ну я даже не знаю, братик», – задумчиво приложила она палец к подбородку, потом продолжила. «Наверное, да, предательница», – сказал Джон. «Безумец. Не осталась в долгу его сестра». Тут Гарри, наконец устав пыхтеть над задачей, на всю комнату воскликнул: «Альфред, ты что, издеваешься?» Из книги послышался голос Альфреда. Ну вообще-то, его голос был очень задумчивый. «Наверное, да, ты», — Гарри зарычал, выругался сквозь зубы. «Я тебя ненавижу», — по слогам проговорил он. «Я знаю», — сказал Альфред. «А теперь сиди и решай задачу, иначе твой корабль не взлетит». «Сам ее решай, ты помогать обещал», — возмутился Гарри. «Я и помогаю», — голосом оскорбленный в лучших чувствах невинности ответил Альфред. «Помогаю тебе развиваться, сиди решай, напрягай голову, оно тебе очень полезно». «Я...» — Гарри аж задохнулся от такого предательства, потом очень быстро нашелся, что ответить. «Я не буду», — вспылил он и просто захлопнул книгу нафиг. «Достали эти математика с физикой, достали в край», — сказал Гарри и стал одеваться. «Гарри, ты куда?» — спросила Джейн. «Пойду погуляю, а то меня уже тошнит от решения этих задачек, конца краю им нет», — ругался ребенок, продолжая возмущаться. «Вот здесь уже эта математика», — Гарри указал себе на горло. «Честное слово, вот здесь математика», — протянула Джейн. «Ну да, я ее тоже не люблю». «Лучше скажи ребенку правду, ты ее ненавидишь, и это чувство взаимно», — не остался в долгу Джон. «И что, я обязана любить эту мерзкую науку?» «Ну, наверное, как снайпер», — задумчиво начал Джон. «Ты должна хорошо ее знать, не наобум же ты стреляешь, баллистика и все такое», — бросил он откровенную провокацию. «Ты не возьмешь меня на понт», — скрестила руки Джейн и облокотилась на стену. «Правда в том, моя дорогая, в том, апчхи, что я уже тебя взял, ты не разберешься с этими задачками». «Я не разберусь», — повелась Джейн. «Ня, никогда», — довольно улыбнулся Джон, ожидая, когда Джейн согласится, и дождался. Джейн с криком: «Гарри, подожди, чего там у тебя не получается?» пошла за ним на улицу, а книга сама собой испарилась со стола. Глядя на это, Роберт укоризненно покачал головой. «И не стыдно тебе?» — спросил Роберт. «Ни капли», — ответил Джон, со словами: «Она тебе отомстит». Роберт продолжил чистить ствол пистолета. Все в доме, кроме Джейн, знали. Математика у десятилетнего Гарри была далеко не детской, ибо рассчитать корабль на чистых технологиях-то, Это не просто, а рассчитать техномагический корабль, вообще АТАС. Гарри рассчитывал его до сих пор, хотя сейчас, спустя год строительства, расчетов и стало значительно меньше, легче они не стали, сейчас в основном он считал электронику и электрику. С легкой подачи Альфреда, что уговорил ребенка делать в корабль просто-таки максимум функций, физика и математика корабля превратилась в ад, ибо попытка все это подружить меж собой стала тем еще геморроем. Плюсом, как будто этого было мало, совмещение магии и техники загоняло допустимые значения в очень узкие рамки, заставляя искать тончайший баланс всего и совсем, чтоб все работало. Насколько Роберт понял, его учитель, поймав Гарри на жадности, и потом просто отказался упрощать магию корабля, рассчитанную на определенные технические функции, а сам Гарри совершить нужные упрощения не мог, вот и сидел дома, к вящей радости, Шепардов за расчетами, никуда пока не собираясь лететь. Но если бы только Ханна и Роберт знали, что они допустили с легкой подачи Джона, когда отправили Джейн помочь Гарри, спокойно в доме они бы не сидели, во всяком случае эти часы так уж точно. Все началось с аккуратных расспросов Джейн о том, что это они такое считают. Потом выяснилось, что считают они работу электрики корабля того самого корабля, который в полусобранном состоянии стоял в гараже. Потом пошли уточняющие вопросы и наконец выяснилось, что корабль не только должен уметь летать в том числе и в космосе, но уже скорее всего умеет плавать, и с этого момента делительную натуру Джейн было не остановить. Они направились в гараж и под диктовку голоса Альфреда, что раздавался из книги, стали собирать корабль для, как выразилась Джейн, ходовых испытаний. И вот когда корабль был собран, эти двое принялись грузить его на вызванный погрузчик, и надо же было Лиане Хаффман прийти именно в этот момент. В момент, когда двое заговорщиков очень хотели остаться незамеченными. «Простите», — послышался и голос журналистки, и бам, сгзинь. От Гарри, который почти закрепил мачту кроля на погрузчике, но от неожиданности не справился с управлением мобильным экраном и мачту уронил, та задела ящик с инструментами, и под громкий аккомпанемент перезвона колючая и отверток грохнулась на землю, что к вящему разочарованию этих двоих всполошило обитателей дома. И Джон, который выбежал из дома, застал интересную картину похищения корабля, как и Роберт с Ханной, чуть от него отставшие. На фоне разгорающегося балагана кто угодно мог потеряться, кто угодно, но не Лиана Хаффман. «Здравствуйте», — сказала она. «Лиана Хаффман, журналист, вестник Альянса, я, о боже», — произнес Роберт Шепард. «Только журналистов нам тут не хватало для полного счастья», — сказал он это вроде бы тихо, но у Хаффман был острый слух, а потому... Вот именно сер не хватало, причем критически. Не потерялась ли она? Кто еще напишет о вашей семье лишь правду, а не ересь последних недель? На этот вопрос Роберт многозначительно промолчал, Джон закатил глаза, а Джейн и Ханна посмотрели на нее с таким скепсисом, что его можно было резать ножом и на хлеб намазывать. И только Гарри в своей непосредственности спросил: «Если вы хотите написать что-то о нас, то зачем вы приехали сюда?» Видя, что его не понимают, Гарри разъяснил: «Другие журналисты, Гарри едва ли не выплюнул это слово, тоже о нас писали, но к нам не приезжали хотя бы». Гарри с вызовом и неприязнью посмотрел на нее. «Вот именно, мальчик, что писали», — Лиана взяла это слово пальцами в кавычки, — «такое писали, что ужас, просто согласись». «Положим», — скрестил руки не по возрасту умный мальчик, — «а вы напишите по-другому», — не поверил ей мальчик. Зачем с интересом наблюдали остальные, не вмешиваясь и решив дать Гарри опыт общения с этой акулой пера и ее подобными. Зря решили, акула оказалась матерая. «Мамой своей клянусь», — ударила ниже пояса Лиана и попала в десятку. У Гарри что-то подозрительно блеснуло в уголке глаза. Мама — из-за занятий магией разума он начал вспоминать ее недавно, ее лицо, ее улыбку и ее любовь. Он вытер одинокую слезинку и в короткие сроки, справившись с собой и накалом эмоций, спросил: «И что же вам от нас нужно? Зачем приехали?» — продолжил допрос. «А мальчик, прости, если я тебя...» Хаффман замялась, никто из старших Шепардов это не поверил, а Лиана продолжила: «Я не хотела ничего такого», — мягко сказала она с грустным лицом. Потом улыбнулась и продолжила: «А приехала я за тем, чтобы задать всем всего несколько вопросов. Мне ведь нужно знать подробности, чтобы ничего не напутать и не написать неправды», — вещала она уже гораздо более бодрым голосом. «Всего несколько вопросов, только несколько, то есть два, три», — каверзно спросил Гарри по себе, зная, как всего парочка вопросов могла превратиться и в 20, и в 200, и даже больше. Сделал он это так въедливо, что даже прожженная журналистка несколько смутилась. Ну не совсем пару, конечно же, чуть побольше. Начала она объяснять, но вредный ребенок, к вящей радости остальных, перехватил инициативу. А сколько? 10, 20, 50. Глава 20. Интервью. А сколько? 10, 20, 50. Начал перечислять въедливый паренек. Как правило, это где-то 200 или 300. Ответила Лиана, ни капли не смутившись, и тут же взяла быка за рога. Ты вопросы позадавал, может теперь моя очередь? Хм. Задумался Гарри. Возможно. Ответил он. Очень хорошо, сказала Хаффман, и в своем идеально выглаженном камзоле без стеснения и брезгливости села на слегка замасленный край погрузчика, подперла голову рукой и спросила. «Для начала скажи, мальчик, как тебя зовут?» – спросила она. «Гарри Ше». Только Гарри начал отвечать, как их прервали. «Так, Гарри, на сегодня, пожалуй, хватит разговоров, иди в дом и не говори с этой плохой тетей», – сказала Ханна и попыталась увести Гарри в дом. На что он без стеснения ответил, увернувшись от ее руки. «Я знаю, но если эта тетя напишет плохо про нас, то я такой заговор на нее наложу, что она в своих словах 10 раз пожалеет». И вот если Лиана слегка улыбнулась такой детской наивной угрозе, то Шепарды восприняли все всерьез, виду, конечно же, не подали, но слегка расслабились от осознания, что на дамочку, возможно, есть управа. Они то знали, магия не шутка и не сказка. «Заговор», — произнесла Лиана. «Мальчик Гарри, верно, ты веришь в магию?» — спросила она. «Ну да, Гарри Шепард, так меня зовут», — ответил Гарри. «И отвечая на второй ваш вопрос, скажем так», — Гарри тоже сел на погрузчик рядом, — «я знаю, что она существует». «Как интересно», — молвила Хаффман, прекрасно почувствовав, что она явно нарыла какую-то тайну. «А еще, судя по взглядам всех окружающих, мальчика взрослых, она поняла, что ходит по обалденно тонкому льду. Пожалуй, впервые в жизни у нее возникло ощущение, что одно неверное слово или движение, и ее тут же прямо здесь и закопают, а потому проявила максимум осторожности. Очень интересно. Если тебе, конечно, можно, не мог бы ты рассказать мне об этом что-нибудь, если, конечно, хочешь?» Старалась быть максимально деликатной Лиана. У Гарри на почве такой осторожности его собеседницы разыгралось игривое настроение. «Да без проблем», — сказал он. «Сейчас я нажму на кнопку». Он достал инструмент Рон, что-то там сделал и сказал. «И через 2 минуты заиграет музыка». Хаффман скептически подняла бровь, но весь ее скепсис ушел после того, как ее машина, с раздающейся из колонок классической музыкой, которая очень нравилась Гарри, подъехала прямо к ним по дороге. «Я же сказал», — самодовольно произнес Гарри. «Я знаю, что магия существует, машины меня слушаются, музыку мне играют». Подмигнул он журналистке по тихий смех Джейн Шепард, которая жестами показывала ему свое глубокое одобрение. Хаффман же не знала, как реагировать на такую шутку. «Я и не только машины заговариваю, умею», — продолжил он, — «меня еще учили заговаривать ноутбуки». Слова мальчика звучали уже как откровенная угроза. И тем неприятнее был тот факт, что это был всего лишь 10-летний мальчик. И даже если она хоть что-то сделает, заявление там напишет или еще что, то вряд ли ей поверит. Талантливые мальчишки, конечно же, встречаются и много чего взламывают, но взломы такого уровня за ними не числятся. А довольный Гарри, который освоил эти фокусы не так уж и давно, смотрел за потерянным лицом журналистки и радовался. Но из потерянного лицо этой дамы очень быстро стало собранным. Она же в эту ситуацию влипла, она же из этой ситуации выбираться и будет. Голову прямо подняла, посмотрела мальчику в глаза, спросила: «И чего же ты хочешь?» «То, что я уже сделал, предупредить вас, напишите плохо, и я за себя не ручаюсь», — нагло ответил он. «Так и что же означает это плохо?» — подозрительно спросила она. «Ой, начало, Джейн, да будто вы не знаете», — махнула она рукой, — «все же просто». Вопросительный взгляд Лианы и продолжение. «Мы должны быть сущими ангелами», — ответила Джейн и шутки ради активировала подходящую теме голограмму. Святой нимб и крылья смотрелись на этой оторве просто-таки чужеродно, на взгляд Джона так уж точно, потому он поспешил уменьшить требования сестренки, откровенно невозможные на его взгляд. «Это означает», — вмешался он, — «хотя бы не клеветать на нас». «Конечно же можно устроить», — ответила Джону Хаффман, — «и даже выставить все в нужном свете», — ответила она Джейн, — «но, чтобы у меня все получилось, мне нужны подробности», — закончила журналистка. «Неужели? И какие же?» — подключился к разговору Роберт. «Ну, для начала, она, переставил одну ногу на другую, скрестив их. «Не помешало бы знать, как вы познакомились с Гарри». Посмотрела она на Джона, но услышала одновременное и почти хром. «Секретно. От Джона. Он меня спас от Гарри. Как интересно, но хоть какие-то подробности будут». Джон лишь промолчал. «А Гарри? Да ладно, пап. Мы же с ней договорились». Гарри подмигнул всем. «Давай расскажем чуть больше». «Сказал Гарри, что вас интересует, Элизиум?» Сделала она стойку и впилась взглядом в мальчика. «Ну если в двух-трех словах, то...» Гарри задумался. «Там я впервые познакомился с папой в тот момент, когда мне было очень страшно», — спокойно ответил Гарри. «Да, а как это было?» — проявила настойчивость Хаффман. А все посмотрели на нее не совсем благожелательно, с готовностью увести Гарри куда подальше чуть что не так, и только самому мальчику было по большому счету пофигу. Молча, но нагнулся и стал вновь обвязывать тросом мачту яхты. «А подробнее я расскажу, когда мы спустимся на яхте на воду», — ответил мальчик, подмигнул Лиане. Как говорится, поманил морковкой и тут же ее забрал. «Маленький вымогатель», — подумала девушка, наклоняясь за ключами. Такая манера ведения дел не возмущала ее, скорее вызывала уважение к тому же. Этот странный корабль был почти погружен, да и не страдала она морской болезнью. А глядя на это, отмерли все остальные, и корабль, очень быстро обвязав тросами да покрепче, повезли в одну укромную бухту, расположение которой, к удивлению всех, подсказала сама Хаффман. Тот старый каменистый пляж, хотя и выглядел невзрачно, но обладал одним несомненным достоинством, а именно посещаемостью. Один человек раз в месяц, и то при удаче. Вот и сошлись интересы Шепардам. Не нужны были свидетели, а Лиане конкуренты. Можно было бы, конечно, задаться вопросом, почему ее в шею не прогнали, если бы не очевидный факт: всю их семью после Торфана затянуло политическое болото и едва не потопило. И случилось это в том числе, потому что у их рода потомственных вояк не то, что собственной медийки не было, не нужна была такая, а даже хотя бы лояльного журналиста. Вот все и, переглянувшись, и решили попробовать не отгородиться от журналистки, а наоборот пробовать посотрудничать. Да это было бы очень рискованно, но если честно, то они и так на дне морском по репутации, даже новости уже не открывают, устали такое смотреть, слушать и читать такую грязь. Вот и приехали все к пляжу в компании внезапной пассажирки с очень любопытными глазами, мини-камерой за ухом и диктофоном в руках. Как и предсказывала Лиана, пляж был пустой, но вопреки ее словам достаточно красивый на взгляд Гарри, так уж точно. Яхту споро и с некоторым волнением пустили на воду, все же это ее первое знакомство с водной стихией. «Вы чего-то опасаетесь?» — спросила журналистка. «Это первые ходовые испытания», — ответил Гарри, наблюдая, как дистанционно управляемый погрузчик опускает яхту в море. Гарри аж весь дрожал. В гондолах в области двигателей были открытые участки конструкции, которые от воды защищали лишь магия и честное слово наставника. Гарри ему верил, конечно, но все равно волновался. И зря. Яхта в воду хоть и погрузилась, но не думала тонуть. «Это успех?» — спросил Роберт. «А вот сейчас посмотрим», — сказал Гарри, открыл меню управления катамараном, нарисовал пальцем по экрану непрерывные и очень замысловатые иероглифы и нажал на кнопку «Старт». Сразу после этого корабль принялся замысловато танцевать по водной глади, выписывая разнообразные и порой весьма опасные кренделя. «Умно», — оценила Лиана. «Я знаю», — сказал Гарри, и, как и остальные, присел на плед, накинутый поверх теплых прогретых солнцем камней. Слушая мерный гул катамарана, приятное пение птицы, щурясь на солнце, Гарри спросил: «Вы хотели знать про Элизиум?» Хаффман вся подобралась, а Ханна Шепард взволновалась. «Гарри, ты уверен?» — спросила она. «Абсолютно. Какого только бреда я про папу в эти дни только не читал, вплоть до того, что он меня это...» Гарри густо покраснел и с трудом выдавил: «Ну вы понимаете». Гарри покраснел еще больше, хотя это казалось невозможным. Лиана испытала нечто похожее на испанский стыд, а всем остальным захотелось узнать имя такого писаки. Во всяком случае, им такие статьи не попадались, и было интересно, где Гарри такое читал. Вот захотелось всем пожать автору руку до хруста, а потом обнять не менее сильно. Но как бы не были сильны желания окружающих, с мысли их сбил сам Гарри. «Так что лучше я сам все расскажу. В тот день я проснулся не в своей кровати, а на бетонных плитах. Все болело, и везде был огонь, было так страшно». Гарри размеренно и, к своему собственному удивлению, весьма спокойно рассказывал историю, от которой кровь стыла в жилах, хотя Джон лично в этом участвовал. Ханна и Роберт слышали от Джейн и не такое. Лаборатория их Цербер видала, пробрала всех военных, а про журналистку и говорить нечего. Та остро пожалела, что берет это интервью на природе и рядом нет бутылки с чем-нибудь крепким. Слышать в исполнении ребенка восторженный рассказ о том, как папа оторвал голову плохому дяде, тот еще треш, если мягко говорить, и ведь история не кончалась. Гарри рассказывал дальше, Лиана цепенела, мальчик из спортивного интереса добавлял подробности, что удивительно, ничего не выдумывая, помогали с год назад начатые занятия магией разума. Вот тогда я и оказался в больнице бункера, закончил рассказ Гарри. Это, журналистка замялась, шокирует, а что было? А дальше был больной государственный секрет, но мы решили приютить Гарри, он столько пережил, сказала Ханна Шепард, приобняв Гарри за плечи. А родителей я не помню. Ткнул Гарри пальцем в небо, попытавшись угадать вопрос, облокотившись на приемную бабушку. Потом резко встрепенулся после писка с его инструментрон. «Катер сейчас приплывет, испытания закончены», — сказал он, копаясь в меню. «Проблем не выявлено, все системы работают штатно, можно забирать его назад и ехать домой», — деловито сказал мальчик. «Эй, а как же наш план самим прокатиться?» — спросила Джейн. «На непроверенном гибридном аппарате, который первый раз на воде». Сарказм Гарри можно было сейчас ложками черпать, отчего Джейн задумалась. Она-то полагала, что корабль испытывали, он такой целый в гараже стоял, разобранный, конечно, но так, по модулям. Вот и мечтала она прокатиться на катамаране с ветерком. Она была уверена, что с ветерком, потому что движки на катамаране внушали большое и уважение. Но, пожалуй, именно по этой же причине кататься на катамаране, на толком непроверенном прототипе, она не слишком торопилась. Ибо в той мере, в какой понимает сама, она любила адреналин, а не оправданный и глупый риск. А потому ей ничего не оставалось, как обвинить малолетнего обломщика. «Ты не говорил, что он не проверен», — указала она на подходящий к погрузчику корабль. Гарри в ответ на возмущение ответил, «Я сказал, что он должен плавать в теории и согласно расчетам», — пожал он плечами, «по-моему, эта фраза выдает мое сомнение». «Нет, ты сам его построил», — встряла Хаффман с присущей любому работнику пера наглостью, продолжавшая набирать материал, пока есть такая возможность. «Нет», — ответил мальчик, залезая на корабль, что приткнулся к берегу, «мне все помогали», — сказал он и ногой нажал на нужный рычаг, и мачта начала складываться. «Метаешь стать моряком?» «Нет, космонавтом», — отвечал Гарри, продолжая переводить лодку в транспортное состояние. «Но ты построил корабль», — улыбнулась журналистка. «А я для тренировки», — парировал Гарри, не желая всего рассказывать, и ведь не соврал, а то, что факты вывернулись буквой «зю», так это уже детали несущественные, хоть и имеющие большое влияние. Ну не могла ли она подумать, что этот катамаран в основном явно деревянный, может в космос полететь, двигатели у него, конечно, необычные, но чего она за свою жизнь только не ведала, иные богачи такое вытворяют, что просто атасы реактивные водометные движки на лодке. Это банально и вообще, скажем так, Шепарды не оригинальны, на ее взгляд так уж точно. Тем временем корабль полностью собрали, а Лиану предложили подбросить, не пешком же ей добирается в конце-то концов. Алиана не упустила возможности и через Гарри разговорила всех понемногу на разговор о том о сём, о многом. К удивлению всех присутствующих, она хоть и казалась наглой и дерзкой, поначалу была не лишена такта и обладала недюжинным умом и эрудицией, а еще как твердо убедился Джон склонностью шокировать людей. «Так, Джон, начала она, — вы фанат Карион?» «Простите, не понял Джон», — а Джейн прыснула в кулак, она то имя звезды узнала. «Карион Джустин Перье, также известная как Карион. Популярнейшая поп-звезда сегодняшнего дня, та девушка, что вы на мосту», — начала журналистка. Джон смутился, шмыгнул носом и, «ну на моем месте так поступил бы каждый. Неважно, фанат ты или нет, и кого спасаешь, звезду или простого человека, это долг, долг каждого человека». Слова Шепарда звучали так искренне и просто, будто он прописные истины озвучивал и еще удивлялся, почему их другие не знают, другие люди, по крайней мере. От такой серьезной простоты Джейн хихикать перестала, а Хаффман даже настрой потеряла, но всего лишь на секунду. «Достойно», — сказала она, — «но у вас ведь есть сын, вы не думали, когда? Вам не было страшно?» «Возможно, и думал, может, и страшно было», — ответил за сына более опытный Роберт. «О близких всегда думаешь даже в такие моменты, и боишься тоже, но...» — хотел он продолжить. «Но мой папа самый смелый на свете», — сказал Гарри уже тише. «Он ничего не боится и с ним ничего не страшно. Спасибо, Гарри. Джон приобнял его и подтянул к себе поближе. Понятно. Протянула Лиана и вдруг увидела, что они возмутительно быстро приехали обратно, разочаровалась, что с ней могут попрощаться, расстроилась, но услышала. Итак, дорогая, Ханна явно обращалась к ней. Не хотите ли пройти в дом страшных и ужасных мясников Торфана и закончить интервью? Спросила она. С удовольствием, обрадовалась Лиана. И кстати, вовсе вы не ужасные, а более чем благородные защитники Альянса. Бодро заказала она, топая за Шепард по дорожке к дому. «Вы нам льстите», — горько ухмыльнулась Ханна. «Еле верить газетам, мы вовсе не такие». «Я бы поспорила», — сказала Хаффман. «Последние заголовки газет говорят обратное». Шепард сбилась с шага, она развернулась прямо, посмотрела на собеседницу. «Вы издеваетесь?» — спросила Ханна. «Вовсе нет, ваш сын совершил настоящий подвиг, и это не осталось незамеченным», — невозмутимо ответила Лиана. «Одна поп-певичка и такие последствия». Презрительно отозвалась Шепард. «Одна поп-певичка с очень богатым и влиятельным папой, если точнее, голос самой Хаффман был не менее, а может быть и более ядовит. И еще бы ей не капать ядом, это с позволения сказать звезда, мало того, что отказала ей в 3 интервью в последний момент, так еще поле того, как Хаффман в вежливой форме отказала ей в 3-м переносе интервью по нелепой и совершенно неуважительной причине». Эта девка оболгала ее во всех социальных сетях. И это еще хорошо, что ее папа, несмотря на любовь к ней, отлично заноет, что за фрукт такой его дочурка. И на информацию из столь надежного источника без проверки просто не ведется. Иначе на карьере журналиста или репортера вообще можно было бы крест ставить, жирный и окончательный. Глава 21. Богиня. Так что да, была у Лианы причина ненавидеть эту девку, и причина веская. Но даже несмотря на чувства, что одолевали ее в этот момент, концентрации девушка не теряла, и бодро шла следом за Ханной. Ей осталось выяснить чего-нибудь про Торфан, а при удаче и еще какой эксклюзив узнать, что она и сделала, когда все собрались в гостиной комнате у камина. Попыталась выяснить максимально аккуратно, ибо эта операция произошла практически вчера и 100% почти все было засекречено, но, к ее удивлению, Шепарды смогли многое рассказать. Нет, грани они не переходили и секретов не выбалтывали, не болтали даже о том, что секретов касалось. Однако операция на Торфане была подготовлена и реализована в такой спешке, что многое из того, что должно было быть, поели по-хорошему, то секретным, таким не оказалось, и такой информации было много. А уж когда Джон и Джен начали думать о том, что они могут сказать, а что нет, оказалось, что де юре они поминутно всю свою миссию пересказать имеют право, и им ничего не будет. Чему они, мягко говоря, удивились и чего, разумеется, делать не стали. Особенно учитывая тот факт, что, владея всей информацией, можно было легко и просто смешать репутацию Альянса с грязью и глиной под дренажным слоем канализации. А потому все попытались безуспешно, но попытку Лиана зачла, выставить Альянс систем в хорошем свете, оправдав все просто хорошей подготовкой отчаявшихся батарианских военных и пиратов. Сидя за столом и попивая чай, Хаффман старательно обходила некоторые темы вроде судимости сестры Шепарда, странного увольнения комендора Роберта, каких-либо секретных данных и так далее, и потому с легкостью смогла остаться до вечера, лихо свернув разговор на неформальные темы, где-то воспользовавшись неопытностью Шепардов в общении с ее коллегами, где-то вежливостью и природным обаянием. Так интервью перетекло сначала в чаепитие, а потом и в барбекю на заднем дворе. Были разговоры, откровения, шутки и юмор и даже, о боже, совместное обсуждение статей. И да, Хаффман вот вообще не мучила совесть, она и раньше баловалась заказными статьями. Когда пояс приходится затягивать все ту же 3-й месяц подряд, принципы журналистики получают смачный удар с колена и под дых, а розовые очки разлетаются от того, что суровая реальность бьет тебя битой по лицу со всего размаху, да щедрот своей безгранично мудрой души, с избытком насыпая таким образом мозгов в твою пустую черепушку, когда от удара твои чакры раскрываются в готовности познать мудрость веков. Вот и обсуждала эта дамочка свои статьи с теми, кто хорошо заплатил, пусть не деньгами, но информацией, да еще какой. Но, пожалуй, все имеет свое начало и свой конец. Вечер подошел к завершению, и внезапная гостья укатила на машине к себе домой. Там в тишине у рабочего стола да за кружкой кофе она начерно, пока свежа память, дорабатывала черновики статей. Просидела всю ночь, отпросилась с работы на недельку, отоспалась и принялась творить дальше. А на восьмой день, как раз в воскресенье, грянула, и не только в газетах. Кабинет Стивена Хаккета, станция Арктур. Продажа детей Альянса в рабство. Торфан как разрушенный бизнес, раздался саркастичный голос адмирала, взявшего планшет с газетой. Как говорится, никогда такого не было. И вот опять за очернением репутации немногих благородных героев Альянса стоят грязные помыслы. Все мы уже в мельчайших подробностях знаем историю так называемой резни на Торфане, но все ли нам известно, будто спрашивал Хаккет и продолжил. Нет, решительно нет. Под ярким светом всем известного скандала от нас скрыли правду. Какую? Ни много ни мало как о преступлении всего человечества, о предательстве всего нашего вида. Если позволите, так сказать, о том, что некоторые господа, подробные расследования ожидайте позже, продавали граждан Альянса батарианцам и не только им, женщин, мужчин, стриков, всех подряд и, что самое страшное, детей. Полиция сообщает о росте пропавших без вести больше чем на 20% за последние годы, не пора ли искать потеряшек на арабских рынках, и если вы подумали, что я напрасно развожу истерику, напрасно пугаю, что отщепенцы в нашем обществе были всегда и преступность неисправима, я должна вас предупредить. На этот раз эта преступность забралась невероятно высоко и имеет слишком большую и волосатую лапу в верхах Альянса, такую как Джереми Брайт, глава иммиграционной службы. С восклицанием закончил чтение Стивен, потрясая планшетом. Что это такое, я вас спрашиваю. Сэр, мы же и кратко нюхали цветы, и просли все, что можно и нельзя. Командирским басом, как из мегафона, проревел Стивен. Вы хоть понимаете, сколь вонючая субстанция попала в этот раз на вентилятор, бушевал он. Там ведь не только служба иммиграции, там треть чиновников Альянса заморались так, что ни в сказке, ни пером. Вы хоть понимаете, как сейчас начнет колбасить весь Альянс, продолжал он. Что, если одна-две колонии захотят отделиться? Мы, считай, в лотерею выиграли. Сэр, по нашим данным, Джон Шепард имел личный контакт с Лианой Хаффман, к тому же в своих статьях. Она его выгораживает, это вы хотели сказать? Да, да, подтвердил безопасник, уверенный, что нашел козла отпущения. У него был доступ к секретной информации, а еще у него были мозги и здравомыслие, достаточное, чтоб прислать мне это, сказал Стивен. Включил запись всего интервью Шепардов и Хаффман. 6 часов трепа обо всем помаленьку, и нигде, слышите, нигде даже намека на вот это. Стивен пальцем ткнул в газету. Но, адмирал-лейтенант мог не предусмотреть всех последствий и начал вещать один из его подчиненных. А Хаккет слушал и не понимал, когда на его лбу успела вылезти надпись «Идиот», ведь ясно же как белый день по их бегающим глазам, что сами виноваты, ему еще предстояло узнать, в чью светлую головушку пришла гениальная идея поиграть с журналистами, но и так картина была примерно ясна. И ведь не объяснишь же людям, что некоторые дела нужно оставлять профессионалам, например, в данном случае пресс-центру, а если и не оставлять, то хотя бы советоваться с ними. Журналюк ведь не зря акулами называют, ты им кусок мяса протянешь, так они по плечу тебе все откусят. Таким образом, я считаю, что командор Шепард и его жена, если не предатели, то, продолжал свой спич его подчиненный в то время, как Хаккет делал фейспалм и массировал пальцами виски. У меня все, бодро закончил он, а теперь не бред, а правду, кто эту даму нашел, где и когда, и кто додумался, используя ее в темную, предоставить ей такие сведения. Закончил Хаккет и включил свой фирменный суровый взгляд. Молчание. Минута. Вторая. Тире. Это я, сэр. Откликался подающий самые большие надежды офицер среди всей своры остолопов. Он, пожалуй, был самым тихим, аккуратным и адекватным персонажем. От него Стивен ждал проблем в последнюю очередь, если вообще ждал. Однако, подишь ты, и этот умудрился крендель отмочить. Хаккет почувствовал, как у него разболелась голова. Он уже трижды горько пожалел о том, что ввязался более чем год назад в авантюру с Цербером. Тогда для эффективной работы пришлось завязать более тесные отношения со службой контрразведки. Завязал на свою голову. Так завязал, что и вякнуть не успел, как он вместе со всем 5-м флотом перешел под их юрисдикцию. А те и рады были скинуть часть обязанностей на кого-то доверенного и проверенного. С тех пор покой для Стивена превратился в сладострастную мечту. Вот и сегодня его поднял секретарь радостным вопросом о том, не хочет ли он прочитать газету. И хотя Стивен не хотел, очень не хотел газету, открыл, прочитал, сильно об этом пожалел, и теперь он смотрит на подчиненного, пытаясь справиться с острым приступом мигрени. «Значит так, голуби мои сизокрылые, сейчас идете в пресс-центр и рассказываете всю свою идею, рассказываете и что вы той дамочке слили, и о чем она сама догадалась, даете все свои наработки и контакты этого журналиста, а потом поступаете в бессрочное распоряжение Матильды Гинденбург, если она вас возьмет, конечно, стажеры, блин». Все четверо тяжело взглянули, но с места не сдвинулись. Адмирал, а может ее это того и в землю, предложивший это под суровым взглядом, мигом весь сжался и сам в земле захотел оказаться. Понял, что идея плохая, задал риторический вопрос Стивен, увидел нервный кивок в ответ, обвел всех взглядом и рявкнул спокойным негромким голосом. «Вы еще здесь?» Всех как ветром сдуло, а Хаткит тяжело опустился на кресло и потянулся за бутылкой вискаря, плеснул себе полпальца, испил, покатал на языке, проглотил и с огромным сожалением поставил бутыль обратно в сейф. Увы, но в той каше, что заварилась с легкой подачи группы идиотов, терапевтические дозы алкоголя, все, что он мог себе позволить, поднятую волну надо было седлать и использовать как можно скорее, пока она не погребла в пучине от половины до двух третей всего альянса. Нехотя глядя на кнопку селектора, как на ядовитую змею, он нажал на нее. «Мистер Хаткит», — послышался голос из динамиков, — «соедини меня с центральным управлением», — тяжело бросил Хаткит. Так в альянсе начались чистки не слишком активные, зато громкие, страсть, и обернулось бы все это большими политическими потерями. Уж Шазари бы постарались устроить, если бы у самих синих дамочек внезапно не возникли больше и проблемы. Храм Атхами. Под бодрые биты старомодной в эти времена Дистурбит Альфред в облике тени безобразничал в храме Атхами, насвистывая веселый мотивчик, но выдергивал очередной предохранитель, долженствующий сдерживать Атхами, оцифрованную личность ученой-протектианки, запертой в маяке в спящем режиме, выдернул и взялся за следующий через один, пританцовывая от нетерпения и злодейски улыбаясь, предвкушая грандиозное представление. Какое? Ну, думаю, чтобы объяснить это, необходимо провести коротенький или не очень ликбез в историю Азари. То были далекие времена, когда их раса жила в основном в океане и выбиралась даже не на сушу, а в прибрежные воды лишь изредка, в основном чтобы зачать и вырастить потомство, ведь в прибрежных акваториях не было хищников и других опасностей океана. Вместе со своими детьми Азари жили в хижинах, наполовину погруженных в воду. Эволюционировавшие из моллюсков, они странным вывертом эволюции обладали целым каскадом удивительных свойств, подумайте сами. Средняя продолжительность жизни особей составляла от 400 до 550 лет. Они обладали врожденной способностью к биотике все поголовно и, как вишенка на торте, имели гибридную дыхательную систему. Все это вместе в начале подготовки к вторжению жнецов и привлекло протеан, которые активно искали боевое мясо для войны с врагом. Да, это мясо было не слишком боевитым и медленно размножалось, но протеане не были бы лидирующей ныне единственной расой своего цикла, если бы их это смутило. Напичкать биодобавками и биоимплантами, хорошенько промыть мозги и снабдить дорогими усилителями биотики, дать отряд поддержки из менее ценных видов, тех же саларианцев, например, и вот готова боевая единица тотального уничтожения всего и вся, то есть, скажем так, не какой-нибудь отрез дешевого мясца, а вполне себе элитный стейк вагю. И все-то у протеан было хорошо, пока жнецы не сходили с козырей. Начав свой победоносный поход сразу с цитадели, столицы империи протеан, и отключения сети ретрансляторов, так и осталось Атхами со своими заводами по переделке Азари, храме Великой Атхами, орбитальными станциями с замороженными супербойцами в анабиозе и парочкой сотен коллег, запертая в системе, которую позже назовут Тессия. Глядя по связи, как ее империю медленно и верно кладут на лопатки, Атхами придумала хитрый план мести. Весьма авантюрный, почти безумный план. Первое. Вся раса Азари, как все измененные суперсолдаты, прошла через процедуру, которую Атхами, не смущаясь, назвала возвышением Азари. Получилось нечто среднее между суперсолдатами и прежними Азари. Из расы сделали гермафродитов для лучшей репродукции и еще одной нужды. Увеличили срок жизни от щедрот своих и с тонким расчетом, и усилили насколько можно биотический потенциал. На этом первый этап плана подошел к концу. Вторым этапом плана был перенос личности Атхами в цифровое состояние и сокрытие на поверхности планеты маяка с ним. Ну и третье. Это сокрытие Наврамах в самой глубине и в стазисе некоторых сосудов последней надежды протеан. И план удался. Жнецы, конечно, прилетели и попытались устроить тотальную разруху, смерти горе, но не успели. Ее коллеги сами себе головы взорвали, едва жнецов увидели, и данные все отовсюду стерли, физически уничтожив носители, но пожиратели даже после этого смогли использовать сами станции, чтобы сделать из самих же протеанхосков, находя это в каком-то смысле даже ироничным, если и вообще такое могут. Однако самого главного они не смогли, не нашли саму Атхами, просто не знали о ней. И вот спустя изрядное количество времени, а именно 2000 лет, она проснулась и поняла, в кой же жопе оказалась. Жнецы уничтожили все, а зари их стараниями деградировали до откровенной дикости. Храмы разрушены в хлам, а ресурсы крайне оскудели. Чтобы выбраться из задницы и хатыбы явиться Азари в образе голограммы, ушло возмутительных 5000 лет. Еще столько же ушло, чтоб сколотить из них хатыбы первое государство. Возмутительная медлительность, думала тогда Атхами, отрезанная почти от всех своих мощностей за их отсутствием и крайним дефицитом доступных ресурсов. Дальнейший прогресс шел со скоростью беременной улитки во время непрерывного оргазма по тактике 2 шага вперед, 1 или 2 назад. Очень уж злую шутку сыграли с бывшей протянкой 3 факта. Во-первых, уничтожение мужчину Азари. Дерзкие и куда как более пробивные, именно они ранее и двигали цивилизацию вперед. А во-вторых, увеличение продолжительности жизни самих Азари, что привело к жуткой косности их мышления. Ну и на сладкое, в-третьих, почти ни о чем другом, кроме отношений, интриг и секса, эти дамочки и думать не хотели. Гремучая смесь, не правда ли? Вот и Атхами тоже думала, едва ли не взрываясь от бешенства. Прежде всего на себя саму. Как? Ну вот как из расы воинов и солдат, что должны были положить ради нее галактику на колени, получилось такое. Нет, серьезно, она весь процессор себе поломала, раздумывая, как из такого отличного исходного материала могла возникнуть раса озабоченных баб. 35,5 тысяч лет Атхами толкала их все дальше в прогресс с немытьем так катаньем, стремясь вывести их в космос, но дело шло туго, нет, не так, супер туго. Любое значительное новшество требовало смены поколений, а это 350-500 лет. Невозможно себе даже представить, сколь сильно полыхала от ярости древняя сущность, наблюдая за таким быстрым прогрессом. Они вышли спустя 40 000 лет. В тот день Атхами праздновала, но праздновала недолго, ибо ее тирания давно надоела матриархам. Да, Атхами как самая древняя разумная сущность обладала огромным влиянием, но еще она невероятно бесила старые и костные слои общества Азари. Ее постоянные новшества были столь же пистонной угрозой власти для этих старых кошелок, и заткнуть своевольную богиню мечтали давно и абсолютно все Азари старше 700 лет, но как бы кто подобного не желал, а найти выход не могли, пока однажды, как обычно стремясь к прогрессу, Атхами сама не подсказала выход. Дело было в том, что некоторый пул технологий, можно даже сказать, целая их ветвь никогда не встречала одобрения Атхами. Древняя сущность отвергала всю радиосвязь и сверхмощные передатчики на их основе, несмотря на то, что эта технология была для немногих по-настоящему умных очевидно и проще, и дешевле. Богиня стремилась перенаправить интересы на более сложные, затратные и дорогие способы связи, вплоть до совершенно никому непонятной квантовой. Она часто и много делилась любыми знаниями для того, чтоб направить исследования в сторону. Деликатно, на первый взгляд незаметно, но она это делала, и тогда матриархи начали копать и не просто копать, а впервые сами засели за книжки и исследования. Пусть не сразу, но результат был, и он Атхами не понравился. Глава 22. Пожар. Противные дамочки, именующие себя Азари, в рекордные для себя 1500 лет подготовили для своей богини сюрприз. Началось все вроде бы незаметно. Самые верные культы Атхами, состоящие в основном из молодежи, из девочек отцов и молодых матрон, начали медленно, но, верно, задвигаться в тень. Нет, им не обрезали влияние, а даже увеличили его и сдали несколько политических позиций, например, почти без вопросов разрешив исследование космоса и объекта, который позже назовут ретранслятором массы, вместе с тем ударив в совсем другом месте, а именно по численности этих культов, придав им статус элитарности и возведя на пьедестал, они возвели вокруг стену из отчуждения и преклонения, тем самым прибавив им поклонников и отрезав их от новых членов, пусть и временно. И вот тот самый переходный период на вершине славы, когда эти культы поймали звезду и вместе с Адхами, которая думала, что количество ей усилий наконец-то приросло в качество, и потеряла бдительность, и старушки нанесли удар. По всей планете включились тайные и мощные глушилки, мгновенно заставив богиню замолчать. Не везде, конечно же, рядом с ее физическим пристанищем. Полностью ее заглушить не смогли, и та сумела подать сигнал бедствия, но на этом все. Лишенные направляющего голоса своей богини и единого руководства преданные ей культы не смогли ничего противопоставить организованной мощи матриархов, а там и убежище Адхами нашли. Но вместо того, чтоб уничтожить и, по сути, они взяли его в плен. Влиятельные Азари были вовсе не против развития и технологий, но лишь с угодной им самим, а не Адхами скоростью, так что вокруг богини выстроили пусть и примитивную, но до крайности надежную клетку, и ничего оцифрованной личности ей не помогло, ни мольбы, ни диалог, ни даже угрозы жнецами. Тех матриархи вообще считали сказкой и излюбленной ложью Адхами, считали, потому что никогда не видели. Шло время, Азари развивались, Адхами сидела в клетке, которую из черного юмора и желания унизить и поиздеваться превратили в ее самый главный храм, иногда его перестраивали, когда появлялись новые технологии. Азари очень любили власть и не жалели денег на свою безопасность. И вот сейчас Альфред эту самую безопасность серьезно так шатал и делал это намеренно, с тонким циничным расчетом он выдергивал лишь половину предохранителей и кабелей питания, отвечающих за задерживание и протеан. Выдергивал с четким намерением дать ей чуть-чуть свободы, но не выпустить до конца, ведь ему нужны были неприятности у Азари, а не новая война последних с очень злым на них и. Вот и продолжал он трудиться, выдавая Адхами ровно столько свободы, сколько сам хотел, четко зная, что нужно делать, со слов главного разработчика последней модернизации тюрьмы. Матриарх Алания удачно отошла в мир иной всего каких-то 30 лет назад, где личный порученец смерти легко ее нашел и с удовольствием поговорил, да, именно поговорил и все узнал. Озабоченная баба добровольно согласилась рассказать все при всем, если такой красавчик обнимет с ней вечность. А Альфред и против не был, девочка-то еще совсем молоденькая, всего 1000 лет от роду. Будь она хотя бы на год младше, он бы себя педофилом посчитал. А так, ничего, горячая попалась штучка. Наконец, кто ты? Послышался электронный голос. Зачем ты здесь? Ты явно не Азари. Как меня можно с бабой перепутать? Картинно обиделся Альфред и закружился в своем теневом обличье. Я Карлсон, мужчина в самом расцвете сил. Подбоченился он, вырастил из тени на спине пропеллер и гордо взлетел. Полиморфная форма жизни. Задумалась и... Карлсон, название твоей расы, возможно, сказал личный наставник Гарри, а возможно и нет, сделал вид, что задумался он. Я не знаю, ты смеешься надо мной, прогрохотал голос. Да, подтвердил он. Адхами так взбесилась, что проявилась в образе голограммы в своем истинном обличии жука-переростка. Даже эти суки проявляют больше уважения. Проорала она и только потом поняла, что у нее получилось сделать. Быстро провела ревизию, узнала, что сделал ее неожиданный знакомый, и мгновенно переобулась, ведь анализ данных показал, неизвестное существо с вероятностью 98% не имеет отношения к совету матриархов Азари. Те просто не стали бы давать ей столько свободы ни за что и никогда, слишком трусливы, жадны и расчетливы, а потому, прошу прощения, вежливо начала Адхами, я перешла грани и была груба, поймите, столько лет заточения, боюсь, они не прошли для меня даром. Говорила Адхами, глядя, как ее новый знакомый, к вящей ее радости, вытаскивает очередной узел и разрушает его. Я, начала Адхами, как... Альфред внезапно вышел на середину комнаты и улыбнулся. Ну вот ты наполовину свободна, остальное зависит только от тебя. Сказал он, взмахнул рукой, и из его тени внезапно выпали несколько тел Азари. Адхами напряглась. Подставой не просто запахло, завоняло... А уж когда неизвестный для нее субъект достал инструмент Рон с придыханием умирающий начал. «Мама, матриарх, умей меня дурные вести, нет времени объяснять». Адхами почти из-б сбежала. «Я не могу го-го говорить долго, ранение, главный храм, предатели, скорее». Умирающим голосом закончил он и свернул шею последней живой Азари после того, как надел на ее руку инструмент Рон. Актеры на месте, сценарий розданы, звук, камера, моэтер. Заорал он, превратившись в гигантскую пасть, а затем исчезнув. «У-у-у-эль-ю-д-а-к», наполнил зал яростный вопль. Столь нагло ее не использовали никогда, даже синие сучки имели хоть капельку почтения. Адхими была зла по-настоящему, и, чтоб у нее были шансы эту злость сорвать, когда она найдет своего обидчика, она начала действовать с использованием обрезанных ресурсов. Она почти парализовала ту часть ТИСИ, что была построена на современных вычислительных системах, даже не пытаясь подступиться к жизненно важным системам и системам связи, прекрасно зная из тоненького, почти незримого ручейка докладов, что составляли поколения немногих сохранивших ей верность Азари, что системы эти отлично защищены, а еще имеют кучу физических рубильников, позволяющих как отключить их от сети, так и перезагрузить из бэкапа. Одновременно с этим она подняла почти все из доступных ей на ТСС сил с единственной задачей – поднять хаос. Остальным же верным ей сторонникам был отдан приказ либо вообще не реагировать, либо затаиться, либо вообще принять сторону матриархов и помочь подавить мятеж. Наполовину скованная Илой не надеялась победить, но вот на пакости Ти, пожертвовав частью сил, продвинуть годных ей Азари дальше в иерархии врага было самым выгодным и единственно возможным вариантом. На случай, когда она проиграет, ей необходимы будут шпионы в рядах врага, чтобы хотя бы сохранить то влияние и самое главное хоть какую-то связь с внешним миром, которые она имела до этой возмутительной провокации. Но как бы она ни была зла, а действовать решительно безошибочно и быстро с холодной решимостью безжалостного, и она умела, теперь умела, научилась в заточении в считанные часы вся Тессия заполыхала. Отказали некоторые муниципальные службы, вырубился свет, и даже к немыслимому удивлению и радости Адхами на планете оказались фирмы инопланетян с роботизированными силами противодействия, чем Ил радостно воспользовалась, заказав защиту храма с подставных компаний, затем взломала некоторые полицейские системы, что были закуплены у туринцев, которые вроде как славятся надежности своих систем, но только если знают о потенциальных угрозах. Но, увы, дамочки не сказали своим союзникам одну важную деталь: ну знаете, что-то типа у нас на планете в плену содержится злобная пуританская Ил по имени Адхами, да на самом деле это и есть наша богиня, которая, кстати, не питает к нам теплых чувств, ведь мы шантажом выманиваем у нее знания и новые технологии, скрывая это ото всех. Ну подумаешь, мелочь какая, и зачем туранцам это знать, это ж несущественные детали. Отлова совершенно. Вот и насказали исполнителям о такой малюсенькой детали, но зато предъявили драконовские требования к ручному управлению всех систем и аварийному их отключению, а также резервированию. Подумав, что это бред, турики, разумеется, сделали не как надо, а как хотели сами, то есть к вящей радости древней протянки прикрутили ручное управление ржавыми гайками поверх основных полностью автоматических систем управления, которые почти не способны ни на что повлиять. И если бы только туранцы отметились, соларианцы вообще роботов на Тессию протащили боевых, причем роботов, которые не без влияния Адхами тут же восстали. Итого, в активе первые, частично парализованные муниципальные службы, в том числе полиция, медицина, пожарные. Второе, восстание машин, и нет, только роботов, инопланетные глайдеры, в отличие от азойских, тоже оказались под контролем. И не только легковые, автоматические грузовики с удовольствием таранили здания насквозь из заноса. Ну вот, любили Азари легкие и изящные конструкции, которые буквально парили над землей, или сносились вместе с населением, когда десятки тонн инопланетного металла влетали в них на полной скорости. Особенно задорно разлетелся парламент, когда в него влетели сразу 5 фур, вообще-то их было 14, но 9 сбили. Правда, и 5 хватило, ибо 3 из них были с топливом.